Вот раз зашли на танцы, мы там были, девки, вот тогда. Они губастые, жопистые и неплохие буфера. Мы хотели отодрать, но что-то было здесь не то. Друзья сказали, что они совсем не любят мужиков. Я подойду к ней прямо сейчас и дам с размаху в левый глаз.